пнуть. Парня выпустили бы. Это теперь они делают вид, будто собирались его обратно в камеру воротить. Охранник один бы ушел. Но ишь ведь как получилось-то. Охранник-то не ушел пустым. Ему же и пришлось обратным ходом сопровождать Тамару. Иван Савельич поразился. Чтобы не было, значит, пустого прогона. Так вышло. Во как все в дело идет, будто у хорошего хозяина. Кто же это так хорошо хозяйничает, Толя? Кому мы не угодили? Эх, привычным вздохом подытожил он и зашевелился подниматься. Ему тоже не сиделось. В движении было легче. Анатолий удержал его. Погоди, отец. Редко-редко. Раза три или четыре за выпивкой, в минуты чувствительной растроганности, когда весь мир хотелось взять в родню, называл он отцом Ивана Савельича. И вот теперь, когда хоть на обочину многолюдной улицы выскакивай и зови на помощь, придвинулся, жалея себя и старика ближе, я спросить хочу. Ты, Светку, недели на две не возьмешь к себе? Иван Савельич насторожился. Эти пужают. Да нет. Анатолию не хотелось договаривать. Это я на всякий случай. Береженого Бог бережет. Грядка тебе будет полоть. Вглядываясь в Анатолия сильно провалившимися глазами, Иван Савельич не поверил. Подергал свои неопрятные, как неродные усы, размышляя, надо ли выпытывать, и не стал. Сказал, да привози хоть сегодня, хоть завтра, но с умом привози. Эх, зятюшка, зятюшка, вздохнул опять, стараясь и в тоне обойтись без упрека. Эти пужали странно. Они меняли машины, подъезжали то на белой «Волге», то на блестящей небесным лазурным сиянием новенькой японской «Тойоте», то на «Семерке» со свежеободранным боком и старались показать себя. Двое молодых, лет 30, похожие друг на друга как братья, с небритыми лицами, в короткой, словно после стрижки, черной щетине, невысокие, быстрые, с наглыми глазами, и третий постарше, за 40, с подобранным крепким телом. Они ставили машину то перед прокуратурой, когда Анатолий провожал туда сына или дочь, то перед домашними окнами в детском скверике, куда въезжать, конечно, не позволялось, и где никто ни разу не сказал им ни слова. Они ставили машину, опускали стекла и выглядывали или прогуливались рядом. В скверике же Анатолий подошел к ним и, не владея собой, прокричал: «Вы добиваетесь, чтобы теперь я пристрелил кого-нибудь из вас? Вы этого добиваетесь? Я пристрелю!» «Дорогой!» — вскричали весело молодые, высовываясь из окон «Тойоты» и перебивая в восторге друг друга. «Так ты знакомиться пришел? Давай знакомиться! Ты так друзей встречаешь?» Тот, что постарше, сидел за рулем, смотрел на Анатолия холодными, спокойными и жесткими глазами. Они отрезвили Анатолия. Этих не испугаешь. И в той игре, которую они затеяли, нужно быть осторожным или уж действительно стрелять. Он стал подумывать, где взять оружие. С трудом заставил себя пойти в милицию и рассказать о кавказцах, о их художественном запугивании, стал сбивчиво объяснять, что боится не за себя, а за детей. В милиции отмахнулись. Не угрожают? Вот когда станут угрожать, приходите. И Анатолий вспомнил об Алексее Васильевиче, том самом следователе, которого приводил домой за вещественными доказательствами и к которому у него оставалось доверие.